Из ящика выпирали конверты. Он бросил на них беглый взгляд. Все письма были адресованы Арно Шаплену. Официальные извещения, отчеты из банка, проспекты, предложения о подписке, сообщения о рекламных акциях. Ничего личного. Один за другим он приподнял горшки с растениями, надеясь, что под одним из них найдет ключ. Увы, везение кончилось. «Ну что ж, не вышло по-хорошему, будем действовать по-плохому», — сказал он себе. Спрятавшись за ветвями бамбука, он с силой ударил кулаком по ближайшей к замочной скважине створки стеклянной двери. После третьей попытки стекло хрустнуло и осыпалось внутрь дома. Нарцисс сунул в щель руку, откинул шпингалет и повернул ручку. Проник в лофт и чуть не упал, споткнувшись о груду сваленных на полу газет и писем, но устоял и аккуратно запер за собой дверь. Окна были зашторены. Его никто не видел. Он крутанулся на месте и с удовольствием вдохнул спертый воздух. Он был дома.